«И вы осмеливаетесь предлагать мне еду?» — воскликнула она. «А, вас теперь величают сэром Ричардом. Мой добрый дядюшка убит, и вас за это посвятили в рыцари. Если бы я не оказалась такой дурочкой, а заодно и изменницей, если бы я не спасла вас в доме вашего врага, погибли бы вы. А он, который стоит дюжины таких, как вы, он был бы жив». «Подобно вашему дяде, я делал все, что мог для своей партии», — ответил Дик. «Если бы он был жив, клянусь небом, я желал бы этого. Он одобрил бы, а не порицал меня». «Сэр Дэниел говорил мне», — ответила она, — «что видел вас на баррикаде. Если бы не вы, — говорил он, — ваша партия была бы разбита. Это вы выиграли сражение. Значит, это вы убили моего доброго лорда Райзингема. И даже не умыв рук после убийства, вы предлагаете мне есть вместе с вами? Сэр Дэниел поклялся погубить вас. Он отомстит за меня». Несчастный Дик погрузился в мрачное раздумье. Он вспомнил старого Арблистера и громко застонал. «И вы считаете, что на мне лежит такой грех?» — сказал он. «Вы, защищавшая меня! Вы, подруга Джоанны!» «Зачем вы вмешались в битву?» — возразила она. «Вы вне партии. Вы всего только мальчик. Руки, ноги и туловище, неуправляемые разумом. Из-за чего вы сражались? Единственный из-за любви к насилию». «Я и сам не знаю, из-за чего я сражался», — вскричал Дик. «Но так уж водится в английском королевстве, что если бедный джентльмен не сражается на одной стороне, он непременно должен сражаться на другой. Он не может не сражаться. Это противоестественно». «Тот, у кого нет своих убеждений, не должен вытаскивать меча из ножен», — ответила молодая девушка. «Вы, случайно принимающий участие в битве, чем вы лучше мясника? Войну облагораживает только цель, а вы, сражающиеся без цели, опозорили ее». «Сударыня», — ответил несчастный Дик, — «я вижу свою ошибку. Я слишком поторопился, я действовал преждевременно. Я украл корабль, думая, что поступаю хорошо, и этим погубил много невинных и причинил горе бедному старику, встреча с которым словно кинжал пронзила меня сегодня. Я добивался победы и славы только для того, чтобы жениться, и вот чего я достиг. Из-за меня погиб ваш дядя, который был так добр ко мне. Увы, я посадил Йорка на трон, а это, быть может, принесет Англии только горе. О, сударыня, я вижу свой грех. Я не гожусь для этой жизни. Как только все кончится, я уйду в монастырь, чтобы молиться и каяться до конца дней своих. Я откажусь от Джоанны, откажусь от военного ремесла. Я буду монахом и до самой смерти буду молиться за душу вашего бедного дяди». Униженному, полному раскаяния Дику вдруг почудилось, что юная леди рассмеялась. Подняв голову, он увидел при свете костра, что она смотрит на него как-то странно, но совсем не сердито. «Сударыня!» — воскликнул он, полагая, что смех только послышался ему, хотя ее изменившееся лицо внушало ему надежду, что он тронул ее сердце. «Сударыня, вам мало этого. Я отказываюсь от всех радостей жизни, чтобы загладить зло, которое я причинил. Я своими молитвами обеспечу рай лорду Райзингему. Я отказываюсь от всего в тот самый день, когда был посвящен в рыцари и считал себя счастливейшим молодым джентльменом на земле». «О, мальчик», — сказала она, — «славный мальчик». И к величайшему изумлению Дика, она сначала очень нежно отерла слезы с его щек, а потом, точно подчиняясь внезапному побуждению, обвела его шею руками, привлекла к себе и поцеловала. И простодушный Дик совсем смутился. «А вы здесь начальник», — очень весело сказала она. «И вы должны есть. Почему вы не ужинаете?» «Дорогая госпожа Райзингем», — ответил Дик, — «я хочу, чтобы пленница моя поела первой. Сказать по правде, раскаяние мешает мне глядеть на пищу. Я должен поститься и молиться, дорогая леди». «Зовите меня Алисией», — сказала она. «Ведь мы с вами старые друзья, не так ли? А теперь давайте я буду есть вместе с вами. Я кусок, и вы кусок. Я глоток, и вы глоток. Если вы ничего не будете есть, и я не буду. А если вы съедите много, и я наемся, как пахарь». С этими словами она принялась за еду, и Дик, у которого был прекрасный аппетит, последовал ее примеру. Сначала с неохотой, но постепенно со все большим воодушевлением и усердием. В конце концов, он даже позабыл следить за той, которая служила ему примером, и хорошенько вознаградил себя за труды и волнения дня. «Укротитель львов», — сказала она наконец. «Разве вам не нравятся девушки в мужской одежде?» Луна уже взошла, и теперь они только ждали, когда отдохнут усталые кони. При лунном свете, все еще раскаивающийся, но уже сытый Ричард заметил, что она смотрит на него почти кокетливо. «Сударыня», — начал был он и запнулся, удивленный такой переменой. «Ну», — перебила она, — «отпираться бесполезно. Джоанна рассказала мне все. Но, сэр, укротитель львов, взгляните-ка на меня. Разве я так уж некрасива, а?» И она сверкнула глазами. «Вы несколько малы ростом», — начал Дик. Она звонко захохотала, окончательно смутив его и сбив с толку. «Мала ростом!» — вскричала она. «Нет, будьте столь же честны, сколь вы отважны. Я карлица. Ну, может быть, чуть-чуть повыше карлицы. Но признайтесь, несмотря на свой рост, я все же довольно хороша. Разве не так?»